Он появился под Кандагаром в очень тяжелые для инсургентов дни. Их моральный дух был практически сломлен. Уже давно никто не рисковал появляться на открытом месте с оружием в руках. Небо над Кандагаром и окрестностями постоянно патрулировали не меньше 40 либерейторов. Мало того, за несколько дней до прибытия Скотенкова прямо на городской улице ракетой Hellfire был убит местный вор, специализировавшийся по супермаркетам. Он носил под одеждой широкий пояс со множеством кармашков, куда прятал украденное, и система с 2-километровой высоты приняла его за смертника. Оказалось, Freedom Liberator научился определять по контурам фигуры, что на человеке пояс шахида. Стало ясно, шансов в борьбе против такого врага нет. Самые суеверные из Декхан начали перешептываться, что этих серых птиц послал на самом деле Аллах, чтобы наказать людей, не желающих жить по шариату. Буквально за несколько дней Скотенков сумел вернуть мятежникам уверенность в себе. Произошло это легко и головокружительно, словно в волшебном сне. Талибские вожди, которых Скотенков взял с собой в пустыню, и представить не могли, что за сцена предстанет перед их глазами. Безоружный и одинокий, Скотенков слез со своего осла, взял в руки распылитель с белой краской и принялся чертить на каменистой темно-коричневой почве какие-то слова и знаки. Он еще не успел закончить, как окрестности потряс оглушительный взрыв. В километре от собравшихся врезался в землю Freedom Liberator. Потом, с интервалами в 10-15 минут, рухнуло еще 8 машин, направившихся к месту катастрофы. Над пустыней поднялись столбы черного праха. Горел авиационный керосин, и в его пламени превращался в копоть гуманитарный груз. Рвались снаряды к 30-миллиметровой пушке. Полосы дыма покрыли небо причудливыми росчерками, словно во время салюта. Скотенков въехал на своем осле в Кандагар, как когда-то Иисус в Иерусалим. На следующее утро у него были 2 юных жены и целая армия бородатых последователей, которые больше не боялись выйти на улицу с Калашниковым в руках. Полеты системы Freedom Liberator были надолго прекращены. Глава 9. Зенитные кодексы Алиф-СБ, или таблицы Скотенкова, как их еще называют, в настоящее время строго засекречены. Даже само их существование до недавнего времени не признавалось открыто. Если хотя бы страницу из них, да что там, крохотный отрывок, находят при обыске у арабского или афганского инсургента, он обречен. Это и неудивительно. Таблицы, во всяком случае их последние версии, до сих пор позволяют эффективно бороться с большинством автономных беспилотных летательных аппаратов, управляемых системой Freedom, несмотря на то, что брешей в ее защите становится все меньше и меньше. Что же это за кодексы? В чем причина их фатального могущества? Был ли их автором один Скотенков, или ему помогли стоявшие за ним спецслужбы? Ясно одно. Составители первых таблиц были знакомы с архитектурой нейронной сети Freedom, причем на достаточно глубоком уровне. Их идея была простой и неожиданной. Атаковать не модуль VAR, прикрытую многими слоями программной защиты боевую часть системы, где воплощенные в нейронных связях души военных неслышно шептали друг другу «долбани-ка еще раз вон по тому ублюдку в канаве», а вспомогательный модуль PR, отвечающую за мультипликационный отчет медийную шарманку, где виртуальные фигурки повторяли городу и миру: «Ужасно, что приходится открывать огонь по живому человеку, но когда я думаю о наших ребятах...» Парадоксальность такого подхода в том, что, по сути, эти модули никак не были связаны между собой. Любому военному специалисту понятно. Система сможет эффективно решать боевые задачи только в том случае, если модуль PR не будет создавать помех для модуля VAR. Именно такой и была архитектура системы. Модуль PR первоначально совсем не влиял на оперативное поведение дрона. И вокруг этого обстоятельства чуть было не разгорелся политический скандал. Опираясь на полученную от свисткодувов информацию, журналисты обвинили Пентагон в том, что тот цинично манипулирует общественным мнением, поскольку канал принятия боевых решений вообще никак не зависит от программы, выдающей сентиментально-трогательные диалоги, в ходе которых эти решения как бы принимаются. Однако проектировщики Пентагона резонно отвечали, что именно по такой схеме и работает человеческий мозг. В чем же тогда был смысл атаки на модуль PR? Никто из проектировщиков просто не предполагал, что медийный блок, или, правильнее сказать, контур, может оказаться объектом атаки. Ведь даже его полный отказ никак не отразился бы на боевой эффективности системы. Поэтому никакой защиты для него не предусматривалось.